Истории нет никакой. Мы видим, как Мигель Сантьяго поднимает штангу, татуируется, запоминает реплики из любимых фильмов со Стюартом, играет в своих фильмах, обращаясь в другого Джимми. В отзыве для боссов Мишель пишет, что сделать кино из этого материала невозможно. На треть получится порнуха. В своем же письме Мигелю она называет его писанину горькими, но светлыми мемуарами. А затем интересуется, какие спортзалы тот посещает. Сантьяго, разумеется, воображает себе, что Мишель — сама студийный босс, а не какой-то там глотатель. Он и понятия не имеет, что она отправляется в магазин и покупает «Скучную жизнь домохозяек» все четыре фильма. В первом из самоуничижительных эпизодов романа Мишель мастурбирует, под корпорацию стоит по стойке смирно. Ее сексуальность с детства подавлена, и она отправляется в спортзал к Мигелю Сантьяго просто посмотреть, как он тренируется. В этом смысле Мишель — вылитая Эмма. Та обожает бодибилдеров и похожих на них мужчин, но в отличие от Эммы, Мишель не позволяет себе поддаваться страсти. Да и какому бодибилдеру приглянется спичка Мишель? Тут читателя начинает брать за душу. Мигель Сантьяго, хотя и туповат, но в целом совершенно безобидный и добрый парень. Мишель Махер набирается смелости и заговаривает с ним, признавая, что никакой она не босс, а просто первый читатель, и ей просто стало его, Мигеля, жалко. Между ними начинается нечто, поименованное одним из рецензентов глотателя «дисфункциями любви в Лос-Анджелесе». Эта фраза есть в романе. Видимо, за нее-то он и был так на ура воспринят критикой. Журналисты аплодировали стоя, а «Нью-Йорк Таймс» написала, что книга чернее всякой чернухи. Мигель и Мишель в итоге переезжают в одну квартиру, от которой два шага до суши-бара в Венисе. Джек хорошо знал, где находится эта квартира. Они не спят друг с другом. Болт Мигеля слишком велик для Мишель, ей больно, поэтому она просто держит его в руках. И тут Джек знал, чем это навеяно, придумано разве что слишком велик. Через некоторое время из нежности и любви к Мишель Мигель знакомит ее с другими бодибилдерами. Он видел их в душе и знает, у кого болты подходящего размера. Мишель натурально спит с ними. Приглушенное удовольствие, так она это называет, разговаривая с Мигелем в постели, взяв в руки его порнографический пенис, она говорит другу, что счастлива, хотя испытывает смешанные чувства. Что до Мигеля Сантьяго, он же Джимми Пеномен, то у него полно секса на работе, даже больше, чем нужно. Он воспринимает свои отношения с Мишель как есть. Она спит с короткоболтовыми, но всегда возвращается к нему и ложится с ним в постель, держа в руках его невозможный гигантский пенис. Они молча смотрят «Мост Ватерло», фильм 1940 года с Вивьен Ли и Робертом Тейлором. Фильм как раз для Мигеля вышибает слезу сходу. В конце романа Мигель и Мишель живут вместе, как прежде. Мишель больше не пишет добрые письма авторам сценарного говна, а лишь язвительные заметки для боссов, которые сценариев не читают. Она до сих пор плачет над тем, что ложится ей на стол, но с Мигелем об этом не разговаривает. Разумеется, он тоже не рассказывает ей о работе. Они едят пищевые добавки для бодибилдеров и ходят в спортзал. Он говорит ей, что любит смотреть, как она спит в футболке от мирового спортзала. Ему так приятно трогать ее крошечные груди, едва-едва проступающие под шерстью гориллы со штангой. «В Лос-Анджелесе случаются истории похуже», — пишет Эмма. Эту ее фразу цитировали буквально в каждой рецензии. Еще бы, ведь это предпоследнее предложение романа. Отличная подготовка к последней фразе. Даже если ты или твой друг сыграли в плохом фильме, или даже в целой куче плохих фильмов, или даже если ты всю жизнь бесконечно переделываешь один и тот же плохой фильм, это еще не самое дно. Этого не стоит стыдиться. Для стыда найдутся и более серьезные поводы. Джеку больше нравилась первая фраза романа. «Или в этом городе ничто не случайно, или же все, что здесь случается, чистая случайность». Чистая правда. Взять хоть звонок от Миры Ашхайм. Джек и понятия не имел, что Эмма прекрасно знает, кто такая ее сестра Милдред, и что она каждый день смотрит порнуху. Поиск материала для глотателя, как она объяснит ему потом. Более того, она знала Милдред и смотрела порнуху задолго до встречи Джека с длинным Хэнком. Джек сказал Эмме, что, читая про Мигеля Сантьяго, воображает в его роли длинного Хэнка, но Эмма сразу оборвала ход его рассуждений. С ее точки зрения роман никогда не попадет на киностудию. «Конфетка моя, давай не будем про кино», — сказала она. «Ты бежишь впереди паровоза». Джек прочел «Глотателя», когда тот еще гулял по лабиринтам нью-йоркских литературных агентств. Эмма решила, что книжка скорее американская, чем канадская, и хотела сначала продать права здесь, а уж потом думать, к кому обратиться в Торонто, несмотря даже на то, что ее старая подружка Шарлотта «Железные груди» сделала блестящую карьеру в канадской книжной индустрии. «А зачем ты назвала ее Мишель Махер?» — спросил Эмму Джек. «Я восхищался ею. Я перед ней на коленях стоял. Я всегда буду на нее молиться. Ты ведь ее даже не видела, Эмма». «Ты ее хорошо от меня спрятал, Джек. Кроме того, моя Мишель — весьма положительный персонаж. Настоящая Мишель тоже весьма положительный персонаж», — протестовал Джек. «А ты дала ей тело 12-летнего парня. Ты заставила свою жалкую девчонку тащиться от бодибилдеров. Это просто имя для персонажа, Джек», — сказала Эмма. «Что с тобой?» Разумеется, Джека беспокоила и эта история про короткий болт. Особенно термин «приглушенное удовольствие» при описании секса с обладателем такого пениса, конфетка моя. Это же роман, книга. Это все происходит только в воображении. Ты что, не знаешь, чем книга отличается от жизни? «Эмма, ты держишь мой пенис в руках с 8 лет. Я не знал, что ты одновременно измеряла его длину. Это роман, Джек», — повторила с нажимом Эмма. «Ты все это понимаешь слишком близко к сердцу. Кстати, ты совершенно ничего не понял про роль пениса в моей книге». «Чего я не понял?» «Что когда они слишком длинные, женщине больно, конфетка моя». «Если женщина маленькая, я имею в виду». Джек задумался. Ему не приходило в голову, что женщина может быть слишком маленькая, слишком большая. «Это, пожалуйста, но маленькая». «Что Эмма хотела сказать? Что приглушенное удовольствие лучше боли? О чем она вообще?» Тут он заметил, что Эмма плачет. «Роман мне понравился. Что ты?» — сказал он. «Я вовсе не хотел сказать, что он плохой. Ты ничего не понял!» — отрезала Эмма. Джек подумал, она о романе. «Ну, роман-то он понял отлично». «Я понимаю, Эмма», — сказал он. «Книжка, конечно, не моя. Это не старомодная проза со сложным сюжетом и хитроумно выписанными персонажами. На мой вкус, она слишком современная. Это скорее психологическое исследование человеческих отношений, да к тому же дисфункциональных